Этим он вызвал ропот папы Григория IX, который писал, что финский народ стараниями врагов креста, своих близких соседей, возвращен к заблуждению старой веры православию и вместе с некоторыми варварами и с помощью дьявола совершенно уничтожает молодое насаждение католической церкви Божией в Финляндии. Папа призывал немецких и шведских рыцарей с оружием в руках выступить против финнов. Он жаловал им отпущение грехов и другие льготы, которые получали франкские крестоносцы, сражавшиеся в Передней Азии с арабами. Тем самым папа ставил в один ряд завоевания крестоносцами арабских, прибалтийских и славянских земель. С Норвегией Новгород договоров еще не имел, хотя именно русские поморы освоили путь вдоль Кольского полуострова, где собирали дань саамов. Впрочем, стараниями папства норвежские рыцари также оказались среди врагов Руси. Александр еще не знал, что папская курия участвовала в подготовке наступления на Русь, Швеции и Норвегии. Александру нужно было думать о противодействии врагу севера. А в это же время трагические вести принесли гонцы с юга. Под ударами татарских камнеметов со славой пал непокорный Козельск. Разорен Переяславль Южный. Людей избили, город пожгли, церковь святого Михаила разрушили, угнали большой полон. Пал Чернигов. Судьбу Южной Руси отныне решали татары. Пользуясь бедственным положением Руси, к новгородско-псковским пределам стягивались немецкие, шведские и датские крестоносцы. Литовское государство, отбив первый приступ ордена, не имело договоров ни с Ярославом, ни с Александром, пыталось захватить уцелевшие от татаро-монгольского разорения земли Полоцкой, Минской Руси и Смоленска. Нужно было спешить с укреплением западных границ Руси и поскорее известить обо всем отца. Гонцы Александра прибыли в Переяславль. Прежде всего предстояло отбить Смоленск, где засел литовский князь с дружиной. Ярослав Всеволодович вернул Смоленск, взял в плен литовского князя, а с горожанами заключил договор, ряд, по которому у них стал княжить суздальский ставленник. Пора было подумать и о защите Полоцка. По воле отца Александр поехал туда, сблизился с тамошним князем Бречеславом, опасавшимся и ордена, и Литвы. Политическое сближение князей перешло в союз, когда Александр просватал его дочь Александру. Жениху было 19 лет. По тем временам очень много. Его отца ребенком женили на половчанке. Брата Федора собирались женить на Черниговке в 14 лет. Думать можно разные. И то, что увлеченный подготовкой к государственной деятельности, он медлил с браком, или, быть может, хотел жениться по любви, а не по воле политического случая, в надежде, что стерпится, слюбится. И Ярослав, переживший сильные чувства к Ростиславе Мстиславне и тяжелые потрясения разрыва с ней, мог посчитаться с волей сына и нарушить давно установившуюся библейскую традицию ранних браков. Бесспорно одно. Александр сделал этот важный житейский шаг сознательно, как взрослый человек. Венчание состоялось в Торопце, в храме святого Георгия. Венчал смоленский епископ. Тут молодые ели брачную кашу, давали праздничные угощения. Это была свадьба военных лет, к тому же в готовой к бою небольшой крепости. В Торопце присутствовали родня, соратники и, конечно, суздальские, смоленские, полоцкие князья. Надо было подчеркнуть политическое значение своего брака, ведь Торопец – опорный пункт обороны Смоленско-Новгородского пограничья от Литвы.